чтобы дед не был голословным, чтобы его высокая оценка Бобиковых качеств не выглядела обычным хвастовством, наш кобель отколол очередной номер, раз и навсегда укрепил за собой репутацию самого выдающегося за столетия пса. Я это все видел, и ни одной капельки не привираю. Могу поклясться, если не верите, честное ленинское. У дедушки Сёмы пропал золотой мост. Зубной протез, сделанный из чистого золота, самой высокой пробы, как клялся дедушка, 5 золотых зубов, соединенных вместе, это и есть мост, включая зуб мудрости, самый большой, на него ушло больше всего золота. Мост надевался на уцелевшие передние зубы, и когда дедушка улыбался, у него приподнималась немножко губа, и сбоку начиналось свечение, как иллюминация, золото сверкало во рту, дедушке это нравилось, потому что прибавляло ему веса в обществе, а собеседники проникались уважением и завистью к человеку, у которого даже во рту золото. Не только на пальце в виде перстня и на запястье в виде браслета для часов. Когда дома не было посторонних, я не в счет, я еще дитя и к тому же член семьи, дедушка снимал протез и клал его в стакан с водой, и золото тускло светилось оттуда, как сокровище подводного царства, или же просто клал куда-нибудь. Каждый раз этот золотой мост мы искали втроем, он, бабушка и я. И бабушка при этом ругалась, на чем свет стоит, ползая на коленях по паркету и заглядывая под диван и шкаф, отчего у нее к голове приливала кровь и приходилось принимать лекарства. Бабушка Сима, самая молодая из моих бабушек, и у нее климакс. Потому она такая вспыльчивая, я ее понимаю и сочувствую, но ничем помочь не могу. У каждого возраста свои минусы, у бабушки климакс, у меня глисты. И вот дедушка Сёма стал в очередной раз искать свой золотой мост, и мы с бабушкой ему помогали, но на сей раз не нашли. Мост пропал, как будто испарился воздух, но, как известно, золото может расплавиться и превратиться в пар при исключительно высокой температуре, а у нас дома была нормальная, ни холодно, ни жарко, вернее, дедушка похолодел от такой потери, а бабушку бросила в жар, кровь прилила к голове. Когда искали лекарства для бабушки, вдруг услышали надрывный кашель под столом. Там сидел Бобик и, давясь, кашлял, и при этом отводил глаза, как с ним обычно бывало, когда он набедокурит. Страшная догадка осенила нас всех, троих одновременно. Вот он где, золотой мост. Этот бандит, хулиган, мамзер, выкрест, этот проклятый пес проглотил золотой мост и сейчас корчится в муках, не в силах переварить благородный металл. «Забереть все выходы!» — скомандовала бабушка командирским голосом, что нисколько не удивительно, потому что она капитан запаса медицинской службы. «И под хвостик ему пробку засунуть!» — робко посоветовала я, искренне желая помочь им. «Ваше дело телячье!» — оборвала она меня. «Бабушка, когда хамит, всегда переходит со мной на «вы». Я прикусила язык, потому что я из интеллигентной семьи хорошо усвоила, что спорить со старшими равносильно тому, что пытаться мочиться против ветра. Конечно, если ты мужчина, слабому полу ветер не опасен. Кашлявшего Бобика загнали в ванну, и там с ним заперлись. Бабушка Сима заперлась и заставила бедного песика проглотить слабительное. Бобик выкакал золотой мост, и лишь тогда его выпустили из заключения. Он вышел из ванной, грустный, поникший. Так, должно быть, выглядят ограбленные. А бабушка, предварительно промыв под краном, торжественно вынесла золотой мост и с презрением протянула его дедушке. Мост был смят и продавлен собачьими зубами, мост пропал, но хоть золото осталось. Дедушка Сёма проявил свою обычную находчивость и смекалку, что всегда позволяло ему уходить от беды. Он взял молоток и пинцет, которым бабушка выдергивает свои усы, когда они отрастают до неприличия, и в какой-нибудь час вернул золотому мосту его прежний вид. После этого он раскрыл свой наполовину пустой рот и во знаменование победы хотел водрузить мост на место. Бабушка еле успела у самых его губ перехватить мост. «Идиот! Без дезинфекции суешь в рот? Ты что, не знаешь, откуда его вынули?» Она продержала золотой мост в спирте целую ночь, отчего он засиял еще ярче, потом ошпарила кипятком, помыла с мылом, снова ошпарила и тогда лишь сунула деду в рот, при этом обожгла ему губы. Бобик несколько дней не глядел людям в глаза, потом простил. Когда дед улыбался, у него во рту начинало посверкивать золото, в глазах у Бобика вспыхивал нехороший блеск. Аристократ, пинала его ногой бабушка Сима, золото ему только не достает для полного счастья. У меня же от этого случая осталось какое-то неприятное чувство, как оскомина во рту, когда поешь зеленых недозрелых яблок. Каждый раз, когда дедушка Сёма меня целовал, я явственно ощущала запах псины из его рта, и у меня делалась гусиная кожа. Я очень впечатлительный ребенок. Я думала-думала и придумала, сделала открытие. В России самые любимые и распространенные песни воровские, блатные, часто с непристойнейшими словами. И меня вдруг осенило. Я догадалась, почему. Потому что в советской России куют и куют счастье для трудящихся, и все никак не выкуют. Почти каждый второй взрослый человек или сидел в тюрьме, или сидит. Как поется в блатной лагерной песне: «Кто там не был, тот будет, а кто был, тот хрен забудет». Сталин загнал миллионы за решетку, как политических, просто за неосторожное слово и без слова тоже, а как уголовников можно сажать любого, потому что не украдешь — не проживешь, не подмажешь — не поедешь, это о взятке. Эти поговорки, а также песенку «Я знаю от дедушки Семы», который позор семьи и расхититель социалистической собственности. Люди возвращаются из лагеря не только с испорченным здоровьем и без зубов от цинги, но и с запасом воровских песен. А так как в России таких людей большинство, поэтому и песни воровские самые распространенные. От родителей песни переходят к детям и внукам.